Чами. Первый раз, увидев Камилу Фортескью Чомеля Браун, зовите меня просто Чами, я подумала, это мужик в женской одежде. 6 футов 2 дюйма ростом, плечи, как у футболиста, 11-й размер ноги. Примечание, около 188 сантиметров. Размер ноги примерно соответствует российскому размеру 43,5. Конец примечания. Родители потратили целое состояние, чтобы сделать ее женственнее, но безрезультатно. Мы с Чами обе были новенькими. Она приехала на следующее утро после того незабываемого вечера, когда мы с сестрой Моникой и Джоан умяли пирог, предназначавшийся 12-рым. Синтия, Трикси и я выходили из кухни после завтрака, когда звякнул дверной колокольчик и вошел этот гигант в юбке. Близоруко моргнув на нас сквозь толстые стекла очков в стальной оправе, она произнесла наиаристократичнейшим голосом: «Это Нонетес Хаус?» Острая на язычок Триксия выглянула в дверь на улицу. «Есть здесь кто-нибудь?» — крикнула она и вернулась в коридор, якобы случайно сталкиваясь с незнакомкой. «О, извините, я вас не заметила», — бросила она и убежала в процедурную. Синтия шагнула вперед и поприветствовала девушку с тем же теплом и дружелюбием, что прогнали мои мысли о побеге прошлой ночью. «Вы, должно быть, Камила?» «О, зовите меня просто Чами». «Тогда проходите, Чами, и мы найдем сестру Джулиану. Вы завтракали? Уверена, миссис Би что-нибудь вам соберет». Чами взяла чемодан, сделала 2 шага и запнулась о коврик у двери. «Боже правый, ну я и растяпа», — пробормотала она с девичьим смешком. Наклонилась поправить сыновку и, наткнувшись на вешалку, уронила на пол 2 плаща и 3 шляпы. «Простите великодушно, сейчас все подберу». Но Синти уже все подобрала, опасаясь худшего. «Ох, спасибо, старина!» — гоготнув, поблагодарила Чами. «А она это серьезно ли притворяется?» — подумала я. Однако голос звучал совершенно естественно и не менялся, как и лексика с вечными «славно», «молочина» или «гея» и «здорово». Как ни странно, голос Чами при ее внушительных габаритах звучал мягко и сладко. Вообще, за то время, что я ее знала, я поняла, что все в Чами было мягким и сладким. Несмотря на внешность, в ней не было ничего мужеподобного. Она обладала нежным характером бесхитростной молодой девушки, застенчивой и неуверенной в себе. А еще она трогательно стремилась понравиться. Фортескью и Чомели Брауны были представителями типичной провинциальной аристократии. В 1820-х годах ее прапрапрапрадед поступил на гражданскую службу в Индии и заложил передающиеся из поколения в поколение традиции. Отец Чами стал губернатором Раджастана, региона размером с Уэльс, по которому по-прежнему даже в 1950-х передвигался на лошадях. Все это мы узнали, рассматривая фотографии, расставленные по комнате Чами. Она была единственной девочкой среди 6 братьев. Все они были высоки, но она, к сожалению, переросла еще на дюйм всех членов семьи. Все дети получили образование в Англии, мальчики в Итоне, Чами в Роудине. Здесь они жили у опекунов, потому что мать с отцом остались в Индии. Очевидно, Чами училась в школе-интернате лет 6 и не знала никакой другой жизни. Она цеплялась за свои семейные фотографии с трогательным усердием. Возможно, они были единственным, что давало ей чувство близости с семьей. Любимейшей из них была запечатлевшая ее, тогда 14-летнюю, рядом с матерью. «Это на каникулах, которые я провела с матерью», — гордо заявляла она, не замечая пафоса, с каким произносила это. После Роудина был пансион благородных девиц в Швейцарии, потом Чами вернулась в Лондон, чтобы подготовиться в школе Люси Клейтон к выходу в свет. То были времена дебютанток, когда девушки из лучших семей должны были выйти, что несло в себе совершенно иной смысл, нежели сегодня. В то время это означало быть официально представленной монарху в Букингемском дворце. Чами вышла, о чем свидетельствовали 2 фотографии. На первой, вполне узнаваемой Чами, в неимоверном кружевном бальном платье с лентами и цветами, стояла среди точно так же одетых симпатичных девушек, и ее внушительные костлявые плечи возвышались у них над головами. На 2-й фотографии ее представляли королю Георгу VI, габариты и угловатость дебютанки подчеркивали очаровательную миниатюрность королевы и изысканную красоту 2 принцесс, Елизаветы и Маргарет. Я все думала, догадывалась ли Чами, сколь нелепо она выглядела на фотографиях, которые с такой гордостью выставляла на показ. За дебютом последовал год в школе Корнблю, куда принимали на обучение с проживанием лишь небольшое число избранных юных леди. Там Чами выучилась всем премудростям идеальной хозяйки, идеальным закускам, идеальному фуа-гра, но осталась неловкой, неуклюжей великаншей, не подходящей на роль хозяйки хоть в каком обществе. Поэтому учебный курс в лучшей школе рукоделия в Лондоне, последовавший далее, казался правильным выбором для нее. Два долгих года Чами вязала, вышивала и плела кружево, ткала ленты, делала стеганое одеяло и занималась английским шитьем. Два долгих года она строчила на машинке, пришивала плечики и подшивала, все безрезультатно. Пока остальные девушки вышивали елочкой и тамбурным швом и радостно или печально болтали о своих ухажерах и возлюбленных, Чами, нравящаяся многим, но нелюбимая никем, оставалась молчаливой, не вписываясь ни в одну компанию. Она и сама не знала, как это произошло. Она внезапно, будто бы само собой, нашла свое призвание – медсестринское дело и Бог. Чами собиралась стать миссионером. В крайней степени возбуждения она записалась в Найтингейлскую школу медсестер при лондонской больнице Святого Томаса. Там она мгновенно обрела успех и 3 года подряд получала приз Найтингейл. Она обожала работать в больничных палатах, впервые в жизни чувствуя себя уверенной, компетентной, зная, что наконец-то нашла свое место. Пациенты ее любили, руководство уважало, младший персонал восхищался. Несмотря на свои габариты, она была нежной, интуитивно понимала пациентов, особенно очень старых, очень больных или умирающих. Даже неуклюжесть, отличительная черта Чами с ранних лет, оставила ее. В палатах она никогда ничего не роняла и не ломала, никогда не двигалась неловко и ни во что не врезалась. Все эти напасти, казалось, осаждали и мучили ее только в социальной жизни, которой она оставалась совершенно неприспособленной. Конечно, молодые врачи, студенты-медики, 90% которых были мужчинами, всегда засматривающимися на симпатичных медсестер, потешались над Чами, отпуская грубые шутки насчет того, как нелегко покрыть тяжеловоза, и кто из них может похвастаться жеребцовым органом, способным справиться с такой работой. Новичкам рассказывали о неимоверно прекрасной медсестре из Северной палаты, с которой можно пойти на свидание вслепую, но в минуту прозрения те в ужасе убегали, клянясь отомстить шутникам. К счастью, подобные истории и выходки никогда не достигали ушей Чами и проходили мимо нее незамеченными. А если бы и достигли, то, вероятнее всего, она ничего бы не поняла, продолжая приветливо улыбаться мучителям, пристыжая их собственной невинностью. Приобщение Чами к акушерству оказалось менее успешным, но не менее зрелищным. Это произошло за несколько дней до того, как она смогла выйти на участок. Во-первых, не нашлось подходящей униформы. «Пустяки, я ее сама сделаю», — бодро заверила Чами. Сестра Джулиана засомневалась, найдется ли соответствующая выкройка. «Не волнуйтесь, я сделаю из газеты». Ко всеобщему удивлению, она шила. Получив материал, Чами в мгновение ока скроила несколько платьев. С велосипедом дела обстояли куда хуже. За всем великосветским образованием и приобщением к подобающим леди занятиям никто не счел нужным научить ее ездить на велосипеде. На лошади – да, но на велосипеде – нет. «Пустяки, я научусь», – бодро заверила она. Сестра Джулиана сказала, что взрослому не так-то легко научиться. «Не волнуйтесь, я поупражняюсь», – ответила Чами с присущей ей жизнерадостностью. Синти, Трикси и я пошли с ней на велосипедную стоянку и выбрали самый большой велосипед, огромный старый Рейли, года так 1910-го, сделанный целиком из железа, с изогнутой перед седлом рамой и высоким рулем, твердыми шинами 3 дюйма толщиной и без передач. Сие хитроумное приспособление весило не менее полутонны, поэтому на нем никто не ездил. Трикси смазала цепь маслом, и мы были готовы отправляться. Дело было после ланча, мы согласились потолкать Чами вверх и вниз по Лейндейл-стрит, пока она не научится держать равновесие, после чего можно будет всем вместе отправиться туда, где дороги тихие и равны. Большинство людей, впервые попытавшихся научиться ездить на двухколесном велосипеде взрослыми, скажут вам, что это ужасающий опыт. Многие заявят, что это невозможно, и махнут на всю затею рукой, но Чами была ослеплена из другого теста, в ее венах текла кровь строителей империи, а сама она собиралась стать миссионером, для чего был необходим акушерский опыт. И если ради этого она должна была научиться ездить на велосипеде, что ж, она научится ездить на велосипеде. Мы толкали ее, огромную трясущуюся, крича «педали, педали, вверх-вниз, вверх-вниз», пока полностью не измотались. В ней было не менее 12 стоунов тяжелых костей и мускулов. В велосипеде еще 6 стоунов, но мы продолжали толкать. Примечание: около 76 килограммов. Конец примечания. В 4 часа закончились занятия в школах, и понабежали ребятишки. 10 взялись нам помогать, и мы, наконец, смогли отдохнуть, пока они бегали возле велосипеда и позади него, толкая Чами и подбадривая ее криками. Несколько раз Чами обрушивалась на землю с тяжелым грохотом. Стукаясь головой о бордюр, она приговаривала: «К чему волноваться? Нет мозгов, нет сотрясения». Порезав ногу, пробормотала: «Просто царапина». Упав на руку, заявила: «У меня есть вторая». Она была упряма, и мы начали ее уважать. Даже ребятишки Кокни, поначалу воспринявшие ее как нечто комическое, переменили тон. Хулиганистый парень лет 12, поначалу откровенно подтрунивавший над ней, теперь смотрел на нее из-под лобья с восхищением. Чами научилась держать равновесие, научилась крутить педали, и мы согласились полчасика поездить вместе по улицам. Трикси ехала впереди, мы и Синтии по бокам, дети вопя бежали сзади. Мы доехали до конца Лейндел-стрит, но не далее. Мы не догадались показать Чами, как поворачивать. Трикси повернула налево, просто крикнув «за мной», и покатила дальше. Мы с Синтией тоже повернули, но Чами продолжала ехать прямо. Я увидела застывшее выражение ее лица, надвигавшегося прямо на меня, а после все смешалось. Очевидно, в ту самую минуту полицейскому вздумалось перейти улицу, и мы с Чами врезались в него на полном ходу, после чего все вместе откатились к противоположному тротуару. Наблюдая, как две акушерки эффектно размазывают представителя закона по мостовой, детишки возликовали. Они кричали от восторга, и из дверей соседних домов высыпали все новые и новые зрители, дети и взрослые. Я лежала на спине в грязи, не понимая, что произошло. Из этого положения я услышала стон, а потом к полицейскому вернулся дар речи. «Что за идиот это сделал?» Потом я увидела, как Чами села, беспомощно озираясь кругом. При аварии она потеряла свои очки. Возможно, на следующее действие ее толкнуло именно это обстоятельство, или же просто потрясение. Так или иначе, Чами от души хлопнула мужчину по спине своей огромной рукой и произнесла: «Не время хныкать, выше нос, старина, закатай губу, пока не отдавили, парень». Девушка явно не понимала, что перед ней полицейский. Тот был крупным мужчиной, но все же не таким крупным, как Чами. От ее шлепка он упал вперед, ударившись об один из велосипедов и рассекши губу. Чами же просто сказала: «О, всего лишь небольшая царапина, не из-за чего и шум поднимать, дружище», и снова похлопала его по спине. Оскорбленный полицейский в ярости вытащил блокнот и послюнявил карандаш. Ребятишек как ветром сдуло, улица опустела. Мужчина угрожающе посмотрел на Чами. «Назовите ваше имя и адрес, хочу, чтобы вы знали. Нападение на полицейского — серьезное преступление». «Клянусь, нас спас только обворожительный голос Синтии. А если бы не она, на следующий же день мы бы предстали перед судом». Я не могла понять, как ей это удавалось, да и она и сама совершенно не осознавала своей привлекательности. Синтия говорила недолго, но мужчина быстро успокоился и через пару минут уже буквально клевал у нее из рук. Он поднял велосипеды и проводил нас до самого Нонатес-хауса, где простился со словами: «Рад был познакомиться с вами, юная леди. Надеюсь, как-нибудь увидеться снова». Следующие 3 дня Чами провела в постели. Врач сказал, у нее отсроченный шок и легкое сотрясение. Она проспала 36 часов, у нее поднялась температура, участился пульс. На 4-й день бедняжка наконец смогла сесть и спросила, что произошло. Наш рассказ поверг ее в ужас и глубокое раскаяние. Как только Чами смогла выходить на улицу, она направилась в отделение полиции искать сбитого ею констебля, прихватив с собой коробку конфет и бутылку виски.